Уже через день меня навестили четверо неразговорчивых ребят, присланных Калиным. С собой они привезли еще два монстра-мобиля и грузовик с оборудованием. Без долгих разговоров они потребовали большой гараж и десяток человек в помощь. Загнали туда свою технику и принялись разгружать привезенные. Вслед за этим они попросили пригнать им всю технику, которая планировалась с нами на дальний рейд. Несколько дней от них не было ни слуху, ни духу, и я уже малость подзабыл об этом. В поселок, выполняя обещание, я отослал с полсотни автоматов, штук 30 карабинов и десяток пулеметов. Отсыпали, не дрогнувшей рукой, полсотни пистолетов, в основном ТТ. Щедро поделились патронами. Приготовили к отправке танк Т-64. Со склада привезли пару минометов и 200 мин. Уж и не знаю, сколько там в действительности народу обитает. Но с таким количеством вооружения можно как-то спокойнее смотреть в будущее. А танка не жаль. Пользы от него в хозяйстве никакой. Зато там он будет внушать уважение. Ну и как подарок, очень даже весом. Пусть видят, что тут тоже не жлобы собрались. Сам таежный бизнесмен, как уже успели его здесь окрестить, сидел в городе невылазно. На своем громадном автомобиле он мотался из конца в конец, влезая в самые неожиданные вопросы. Спорил и матерно увещевал собеседников. Даже с зэками, уцелевшими, поговорить успел. Что уж он там им пообещал, не знаю. Но работать они стали лучше. Наконец он ввалился ко мне прямо домой и с порога огорошил заявлением на тему приемки техники. «Какой еще техники?» «А ты же ехать собирался, не передумал еще?» «Спрашиваешь, только тебя и жду». Войдя в гараж, я малость охренел. Уже знакомый мне и, честно говоря, облюбованный для себя, монстр-вобиль выглядел как-то... В общем, совсем иначе он выглядел. «Павел!» — гаркнул басом Сергей. «Колись давай, что ты тут наворочил?» Из автомашин, вытирая на ходу руки, появился чуть сутуловатый мужичок. Невысокого роста, почти незаметный. Он в первое наше знакомство никакого особенного впечатления на меня не произвел. — С чего начнем, Сергей Германович? — Тебе виднее. Ты же у нас мастер, не я. — Ну да, только идея-то изначально ваша была. Ладно. Он подходит к автомобилю. Для начала смонтировали мы фильтровентиляционную установку. Черт его знает, куда вас занесет. Внешние датчики радиации и химического загрязнения. Вот здесь и вон там. Информация выводится на дисплей в кабине. Запасной аккумулятор поставили. Специальный ящик для зипа, а раньше его не было. Багажник двухсекционный. Килограммов 300 можете на него взвалить. Таль для смены колес. Еще одно запасное колесо. Теперь у вас их два. Заменили антенны, теперь их можно выдвигать метров на 10. Рацию дополнительную сами ставьте, тут у вас спецы получше наших есть. Да и запас у вас имеется, ребята рассказали уже. Он обходит вокруг машины и жестом приглашает меня за собой. На стеклах смонтированы пуленепробиваемые жалюзи, на радиаторе тоже. Пулемет они, конечно, не выдержат, но вот пистолетные пули, картечь и осколки гранат — без проблем. Все прочее существенно ослабнет. Жалюзи можно поднимать и опускать, есть специальные тросики. Тычет рукою наверх. На багажнике слева смонтировали пулеметную турель. Можно вручную стрелять или дистанционно из кабины. Вон разъем, видите? Подключаете его и вперед. Синхронно с пулеметом поворачиваются прожектор и видеокамера. Управлять всем этим можно из кабины, там рукоятка есть. Ну, как на компьютерных играх. Изначально-то это чисто строительный прибамбас был, для грузовой стрелы. Но у нас же почти вся продукция двойного, а то и тройного назначения. Вот. А справа турель для АГСа. Управляется он таким же образом. Оружие вы сами ставьте и пристреливайте. У нас его нет. Пашка присаживается на корточки. Лебедку мы усилили. Она и раньше в двух направлениях одна работала. Только трос перекидывать успевай. Сейчас мы редуктор заменили. Скорость стала ниже, зато выдернет она эту машину откуда угодно. Дно укрепили и защиту двигателя поставили. Осколков можете не опасаться. На мостах смонтировали гидравлические подъемники. Домкрат теперь ставить не нужно, хотя он тут тоже остался, на всякий случай, мало ли что. А вместимость у него какая сейчас? 6 человек. И груза, если вместе с багажником, до полутонны взять можно. В принципе, он и больше потянет, без проблем. Только тесновато вам внутри будет. Да, еще один бак для воды добавили, на 50 литров. Да, качаю я головой. Впечатляет. Это еще не все. Тянет меня за рукав мастер. Пойдемте, я вам еще кое-что покажу. Топаем по двору. Вокруг кипит работа. Сверкает искрами сварочный аппарат. Где-то в углу шипит краскопульт. Таких машин у вас 3 штуки. Объясняет на ходу Павел. Так сказать, разведывательно-рейдовый вариант. На одном из них смонтировали ПТУРС вместо гранатомета. Так сказать, машина арт-поддержки. 10 ракет в кузове разместить можно, место есть. А вот и грузовики. Во дворе стоят 3 армейских КАМАЗа. 2 из них с кунгами и такими же, как на монстромобилях, пулеметными турелями. У 3-го в открытом кузове лежат какие-то железяки. Вот, с гордостью говорит мастер, это ваша переправа. То есть... Это уж Сергей Германович вам лучше расскажет, его изобретение. Смущается Калин. Ладно. Короче, это разборная платформа на воздушной подушке. Если ее собрать, получается прочная конструкция из трубчатых деталей. Сбоку монтируется двигатель. Он сейчас отдельно в кузове лежит. Юбку натягиваем. Она тоже отдельно сложена. Поднимает данная штука любой из этих автомобилей. Рукой по двору таскать можно. Только про инерцию забывать не нужно. Я так забор к чертям свинячим снес. Вес-то у машины никуда не девается. А дальше все просто. Собрал платформу, движок воткнул, машину загнал. Цеплять тросом и тащить через реку. Или через болото. Обороты сбросишь, она и сядет на землю. Можно съезжать. 3 года уже такую штуку эксплуатирую. Ни разу не подвела. Сказать, что я потрясен, это вообще ничего не сказать. Просто слов нет никаких. Уже вполуха слушаю Павла, поясняющего мне устройство остальных грузовиков. «Через 3-4 дня можете выезжать», — заканчивает довольный мастер. «Жаль, времени мало. Мы еще с грузовиками поколдовали бы». Урвав чуток времени от комплектования экспедиции, заскакиваю к связистам. Неразговорчивый Степаныч на этот раз пропускает меня в свой подвал без возражений. Внизу, около пробитой в стене дыры, сидит Синельников. Старший лейтенант с увлечением листает толстую книгу. Увидев меня, смущается и вскакивает на ноги. «Да ты сиди!» — машу ему рукой. «Как там? Нормально все обошлось?» Проследив мой взгляд, он кивает. «Вот, я как раз справочник кодов и просматриваю». «А скажи-ка мне, с РЛС Дарьял у вас связь есть?» «С какой именно?» сразу принимая тон в выжидательную позу. «А что, их так до хрена?» «Не очень. Всего две. В Печоре и в Габале». «Ну, Габал, это у черта на рогах. Давай связь с Печорой». Мне казалось, что старший лейтенант сейчас начнет переключать какие-то тумблера, вызывать коммутаторы, т.д. и т.п. Так что, заранее настраиваясь на долгое ожидание, усаживаюсь на ближайшее кресло. Олег, не вставая с кресла, отталкивается ногами и подъезжает к ближайшему пульту, тычет пальцем в какую-то кнопку, и перед ним загорается экран монитора. Сверившись со справочником, он набирает на клавиатуре код. Некоторое время ничего не происходит, а потом в невидимых мне динамиках раздается несколько настороженный голос. «Алло?» «Кто у аппарата?» — требовательно спрашивает Олег. «Оперативный дежурный капитан Крылов. С кем говорю?» «Оперативный дежурный узла спецсвязи ФСБ, старший лейтенант Синельников». «Кого вам пригласить?» — поворачивается ко мне Олег. «А кто там у них старший? Пусть его и позовет». Несколько растерявшись, говорю я. Старший лейтенант поворачивается к пульту. «Пригласите к аппарату командира». «Слушаюсь. Прошу вас подождать некоторое время. Он сейчас отсутствует в центре управления». «Хорошо», — отвечает Олег и щелкает каким-то тумблером. «Слушай, а чего он так взвился-то? Ну, в смысле, капитан этот? Он и по званию старший, и объект у них не самый слабый. Спрашиваю у него». «Так когда мы кому-то звоним, тоже ведь необычный телефон звенит. Можно, конечно, и в городскую сеть залезть, командиру прямо в кабинет позвонить. Аппаратура это позволяет. Но не факт, что городская связь вообще там работает. А вот у оперативного дежурного связь точно быть должна. Для ее электропитания свои генераторы есть. И переподключить их тоже куда-то очень трудно. Так в этом случае наш звонок выходит на специальный аппарат, так сказать, на вазелиновый. То есть? Ну, у связистов есть такая поговорка. Зазвонил красный аппарат, тащи вазелин, кому-то вставят. Эти аппараты просто так не звонят. Только в самом крайнем случае. Когда сообщить нужно что-то важное, либо нагоняй, нешуточный отвесить. Я еще когда служить начинал, таким вот образом брата в сержанты произвел. «Это как же?» «Да дернул меня черт ему отсюда позвонить. А он в Туле служил, у десантников. Ну, позвонил, там дежурный подошел. Я брата спросил. Через 5 минут он уже у телефона был. Поговорили о том, о сём, трубки положили. А он мне потом написал, что зазвонил такой-то вот телефон, и стоял аппарат у этого дежурного по полку. Брата чуть ли не на руках к нему принесли, торопились. А когда он трубку положил, майор его и спрашивает, кто звонил. Серега так сказал, брат мой здоровьем интересовался. Там прикинули, какой такой брат по подобному телефону позвонить может. И дали ему через месяц сержанта. Хм, бывает же. Или вот еще случай был. Пускается в воспоминания Синельников.